Люда пробыла в гостях около 2 часов. Когда уходила, глаза ее были влажными от слез. Мона пошла проводить гостью, на улицу опустилась ночь. Диана не могла уснуть почти до самого утра. Ей было о чем подумать. На следующий день она не пошла в консерваторию. Ей все еще было о чем думать. Она позвонила Артуру и велела не встречать ее после занятий. Вместо этого попросила пораньше приехать на вокзал, чтобы подольше побыть вместе.